Глава 21. Варвара. Кольцо лежало передо мной на блюдечке. Потапыч сидел напротив и не сводил с меня глаз. «То есть вы считаете, что если я за вас выйду, Валя не сможет отсудить у вас Лилю?» — переспросила я, хотя именно это он мне только что и сказал. Но в голове такой расклад не укладывался. Все походило на постановочный розыгрыш. Проблема заключалась в том, что скрытых камер у меня в квартире не было, да и мужчина рядом никак на шутника не походил. «Да, вы нравитесь Лиле, у вас есть работа и нет вредных привычек. Ну, заседания в сугробах учитывать не будем». «Вот не надо про мои заседания. Я же сказал, что мы это не учитываем». «Только вы об этом зачем-то вспомнили». Я резко поднялась. «Варвара! Варя!» Он подорвался за мной и удержал за руку. «Я же так! И та ночь... Вот про ночь тем более не надо!» Прервала я его. «Мы же решили. Было и было». «Это вы так решили». «Михаил, как вас там по бате?» «Я уже привык к Потапычу. Давайте на этом и остановимся. В вашем исполнении это звучит даже приятно». Схватившись за голову, я застонала. «Нет, я серьезно с ним разговариваю. О том, чтобы замуж выйти?» Кольцо тем временем так и лежало на блюдце. Красивое. Куда красивее того, что я 10 лет не снимая проносила. Сразу понятно, что он не первое попавшееся схватил. «Я не хочу, чтобы Валя превратила Лильку в предмет торговли. Если вы не поможете мне, она наверняка выиграет дело. И тогда вернуть дочь мне будет очень сложно. Сейчас она фактически загнала меня в угол. Она знает, что у меня нет другого выбора. Только заплатить ей». «Или жениться», — добавила я. «Но ведь суд может принять вашу сторону». Он поморщился. «Как правило, суд принимает сторону матери. Даже если она не мать, а...» Он выругался. «Что вы хотите, Варя? Хотите, я вам заплачу за неудобства. Я понимаю, что у вас своя личная жизнь. А брак – это время. Скажем, вы будете моей женой год, а я вам заплачу». «Да прекратите!» – прикрикнула я на него. «Я вам что, ваша Валя? Привыкли всех женщин под одну гребенку грести и продолжаете. Только если так, зачем вы ко мне пришли? Идите вон!» – махнула на дверь. «Кого-нибудь еще замуж позовите. Предложите денег, глядишь, кто-то да согласится. Идите, идите. Что вы на меня смотрите?» «Простите. Простите», — передразнила я. Мне срочно нужен был еще один кофе. Только зерна, как назло, закончились, а новую пачку я не купила. «Хотите, закажу кофе в кафе?» — спросил Потапыч, встав у меня за спиной. «Заказывайте», — бросила я. «И не подумаю отказаться». Он взялся за телефон. Я снова посмотрела на кольцо. Взяла его прямо на блюдце. Потом блюдце отставила. «Я еще торт заказал», — оповестил меня Потапыч. «Нас распишут только через месяц. Когда первое заседание? Если мы подадим заявление сегодня...» «Вы согласны?» Он шагнул ко мне. «У меня есть знакомая. Я сейчас позвоню. Договорюсь на завтра». Он снова схватился за телефон. Я рта открыть не успела, как Потапыч, меряя широченными шагами, кажущуюся мне до его появления большой кухню-гостиную, принялся убеждать кого-то, что завтра ему нужно жениться. Я присела на край стола, глядя на неожиданно нарисовавшегося на горизонте жениха. «Нет, это правда? Я согласилась на это безумие?» Судя по тому, что кольцо переместилось на безымянный палец моей правой руки, правда. «Да, отлично. Завтра в 10. Донеслось до меня. «Понял. Спасибо тебе. Я твой должник. Хорошо. На месяц летом всей семьей. Без проблем». В первый раз за наш разговор я различила в уголках его глаз намек на улыбку. «Завтра в 10. «Вы понимаете, что это сумасшествие?» «Сумасшествием будет, если в ЗАГСе вы мне будете выкать. Миша. Он протянул мне руку. Варя, ответила я, и моя ладонь утонула в его. По телу пробежала теплая волна. За ней мурашки. Сразу же появилось волнение, словно он не руки моей коснулся, а голую в постель уложил. Я вытянула руку, и в этот момент в дверь позвонили. Я нахмурилась, уже не зная, кого на этот раз принесло. «Кофе», — сказал Потапыч, проверив телефон. «Точно, кофе. Я и забыла про курьера». Дверь он открыл сам. Сам забрал заказ. Я так и сидела на краешке стола, мысленно перебирая висящие в шкафу платья. У меня есть бледно-розовое, красное, черное. Черное и красное точно отпадают. Выглядеть, как клубничное мороженое, точно не хотелось. «Да о чем я? Вы решили довести безумие до абсурда?» Торт был в виде медвежьей мордочки. Потапыч открыл коробку и без сожаления отрезал бедолаге ухо. Положил на блюдце, где до этого лежало обручальное кольцо. «Медовик. Вы любите медовик?» Я подняла взгляд. Взяла блюдце и ложечку. Хуже было бы, если бы торт оказался в виде морды лисы. А так... «Учтите, прическу я делать не буду. К стилисту тоже не пойду. И... мне все это снится. Сейчас я проснусь, и все будет в порядке». Потапыч чего-то ждал. Молчал и ждал. «Чего вы молчите?» «Жду, пока ты проснешься». Улыбка появилась и в уголках его губ. «Проснулась?» «Похоже на то». Я ковырнула ухо. «И что?» «И ничего. Торт вкусный. Вот что. А в остальном, кажется, все без изменений». Ближе к вечеру я позвонила Оле. Подруга не брала долго, что было на нее не похоже. Но в конце концов совесть у нее проснулась. «Ко мне тут кое-кто в гости приходил», — вместо «привет» сказала я. «Догадываешься, кто?» «Красивый мужчина в самом расцвете сил?» «Карлсонов, слава богу, не было, только медведь». Олька захихикала. «Могла бы хоть предупредить, что дала ему мой адрес. Ты... зачем ты его ему дала? Могла у меня спросить для начала». «А что?» «Да ничего», — бросила я, открыв холодильник в поисках пожевать что-нибудь безвредное. Наткнулась на торт и тут же захлопнула. «Он сказал, что ты забыла что-то важное. Вернуть хотел. Я предложила передать, но он сказал, что должен лично в руки тебе отдать. И...» Она улыбнулась. «По-моему, он на тебя запал». Я открыла шкафчик, но и там ничего безвредного не нашлось. «Так что ты забыла?» – спросила Олька. «Мозги!» – буркнула я в ответ. Она опять засмеялась. «И как? Он вернул?» «Нет. Свои он тоже где-то забыл». Подруга помолчала. «Между вами что-то есть?» Вопрос прозвучал аккуратно. «Угу. Завтра в 10 я выхожу за него замуж. А еще мы сексом занимались, когда я была в «Медведе». И это был самый потрясающий секс в моей жизни». На этот раз тишина продлилась куда дольше. «Ты прикалываешься, Варь?» «Не прикалываюсь. И знаешь что, подруженька? Раз такие дела, приезжай-ка ты ко мне. Все это по твоей милости случилось. Только креветок купи и белого вина». Будет у нас девичник. «Варь, а... нет, а я-то тут при чем?» «Как при чем? Кто меня в этот медведь отправил? Кто ко мне Потапыча подослал? Все, я тебя жду, и никаких отговорок». Я сделала короткую паузу и жалобно добавила. «Я волнуюсь. И мне срочно нужно выбрать платье».